Камлинг пискнул заливистой трелью, сообщая о входящем вызове. Вдавив кнопку, я услышал голос лайн-капитана Линариги. «Сэр, вы не заняты?» «Не особо». «А что, что-то случилось?» «Вроде того, нам выдают фазу 2. Нам, не конкретно нам, а всей ВАР вообще. Высылаю вам файлы для подтверждения. Сейчас просмотрю». С этими словами я вновь опустился на сиденье стула. Хотя конкретно моя системная армия, клоновская ее часть, уже с полгода как щеголяла в нашей импровизированной фазе 1.5, выход в свет официальной фазы 2 не мог не радовать, ведь она была создана не только на опыте эксплуатации фазы 1, хорошей, но крайне неудобной брони, но и на предварительном эксперименте, в который входила и Мерн-13, а значит, вобрала в себя все самое лучшее. Так, посмотрим. О, узнаваемая броня, узнаваемая. Уже непривычные шлемы ведра с гребнями, но уже что-то обтекаемое, близкое к шлемам штурмовиков. Хотя последние мне не очень нравились, чисто визуально, в отличие от фазы 2. И хотя технически это не фаза 3, фаза 4, доспехи штурмовиков, но все же значительный шаг вперед. Клонам теперь будет гораздо проще воевать, в первых доспехах сидеть было затруднительно. У командиров появится выбор экипировки, что означает большую свободу маневра подготовки подразделений под текущую задачу. Легче станет подгонять бойцов под их текущие задачи. Ну-с, чем они нас в итоге порадуют? Кроме стандартного, узнаваемого комплекта брони, нам предлагают еще 4 типа нагрудников разной степени защиты, еще 9 видов шлемов, один из которых, кстати, очень похож на шлем фазы 3, предназначенный для клонов-инженеров, по 2 вида наручей, наколенников и налокотников, 3 вида наплечников, 8 видов различных разгрузок, если их можно так назвать, 12 дополнительных элементов к шлему, 10 дополнительных элементов к доспехам, 3 вида подшлемников, и наконец, 2 вида средней и 1 вид тяжелой брони. Перелистнув список, я начал изучать готовые наборы, поражаясь предусмотрительности создателей брони. Командир, капитан, лейтенант, сержант, рядовой, пехота, десантники, водители шагоходов, водители спидеров, тяжелая пехота, легкая пехота, ракетные десантники, разведчики, ассасины. Прям так и написано. А, этих ребят я знаю, ближний бой, по 2 виброклинка на руках закреплены. Инженеры, пилоты, медики, артиллеристы, связисты, аэроклоны, снайперы. Стандартная экипировка, зимняя, пустынная, болотная, усиленная. Так, а это что за штурмовая пехота специального назначения? Вчитавшись в зацепивший глаза пункт отчета, я понял, что вот оно. Арман Тайсарт настоял на создании особых диверсионно-штурмовых подразделений, в дополнение к уже имеющимся клонам Командос. Так вот, специально для этих новых подразделений был разработан свой, уникальный доспех. Хотя внешне он очень походил на комплект разведчика, только вот начинка и цена сильно отличались. Стандартный стоил 2000 кредитов, этот – 28 тысяч кредитов. Обычный поддоспешник был дополнен, во-первых, костюмом из тканой брони, а во-вторых, сетка из баллистической ткани. Пластины доспеха были покрыты особым полимером под названием «Рефлект», разработанным в республиканских лабораториях, где точно, сказано не было, секретность во всей красе. В общем, этот полимер повышает скрытность бойца от обнаружения сенсорами различного типа, в том числе сенсорами, реагирующими на тепловое излучение и даже автоматизированными камерами видеонаблюдения, реагирующими на движение. Все в этом доспехе рассчитано на защиту и на скрытность. Даже ботинки имеют особую подошву, снижающую шум при ходьбе, а бронепластины доспеха хорошо подогнаны и покрыты специальным материалом, снижающим уровень шума. Сочетание бронепластин, тканой брони и баллистической сетки прекрасно защищало от осколков, сверхвысоких и сверхнизких температур. На среднем расстоянии доспех может выдержать попадание из бластерной винтовки, на ближнем – из карабина. Весит все это богатство не так много, так что подвижность не ограничивается. Шлем оснащен бинокулярным 180-градусным визиром, с многочастотной системой наведения и захвата цели, которая упрощает прицеливание из стрелкового оружия по целям, движущимся со скоростью не более 10 метров в секунду, и дает исчерпывающую информацию о целях, находящихся поблизости, союзных подразделениях, имеет встроенный прибор ночного видения, а также облегчает обнаружение цели в дыму, через открытое пламя и при повышенной запыленности. Ко всему прочему, бронекостюм полностью герметичен, имеет встроенную систему климат-контроля и антибактериальный фильтр, благодаря которым боец может выживать и сражаться в экстремальных погодных условиях. Запас кислорода позволяет спецназовцу до 30 минут находиться под водой или в открытом космосе. Что я там говорил? Хаттам все, дайте две, точнее, 200 таких костюмов надо урвать как минимум. О, так их еще только будут производить? Жаль, очень жаль. Хотя нет, этот самый полимер уже можно приобрести у компании, разработавшей его. По 10 тысяч за рефлект, 2 тысячи кредитов за нанесение его на доспехи, 3 тысячи за комплект тканой брони и баллистическую сетку. Это что, полимер можно нанести на любые доспехи? Это же отлично. Нужно заказывать, деньги не проблема. Они же идеально подходят, в общем, подходят нам по всем статьям. Ау, а тут еще что? И этого тоже надо. Кроме доспехов, для этих самых диверсионно-штурмовых подразделений заказано и новое оружие, карабин ДЦ-19. По сути, это тот же 15-й, даже корпус тот же, но у него полностью прозрачный выстрел, невидимый большинством глаз разумных существ. Такой эффект достигнут благодаря специально очищенной смеси тибаны, что вообще-то дороговато, и кроме того, оружие быстро перегревается при частой стрельбе. Но для внезапного нападения, то, что нужно, наверное, даже для джедаев будет сложновато отбивать такие выстрелы. Сила говорит одно, а глаза – совершенно другое. Так, нужно быстро накатать запрос на получение оборудования по списку. Хе-хе. Глядя на выходящего из душа мужа, Ардин подумала, что не того она боялась. Микари воспринял новость о том, что станет отцом, довольно хорошо. Вот только не добавило ли ему это проблем, он и так был довольно задумчивым, а последние дни так и вовсе зависал на некоторое время. Да, он вообще-то генерал республики, и на нем большая ответственность, но нельзя же так себя загонять. Быстро ты, в смысле, человек замер, глядя на нее из-под полотенца, которым вытирал голову. Полчаса проторчал в душе, между прочим, ау, прости, Викт смущенно потупился, задумался я. Чем ты все время голову забиваешь? Я, конечно, все понимаю, война, а ты генерал, да еще с большой буквы, но штаб-то тебе на что? Я и так тебя редко вижу, а в последние дни так и вовсе урывками. Если бы все проблемы мог решить один только штаб, Мика развел руками. Если бы кто-то не искал проблем себе на одно место, то их и решать бы не пришлось. Ты это о чем? Что это за новая авантюра, в которую ты ввязался? Откуда ты знаешь? Хотя, дай догадаюсь, Асока сдала, может быть, да кому еще-то? Вот ведь зараза. Человек беззлобно ругнулся. Так зачем тебе это? Я забочусь о нашем будущем. И как это все взаимосвязано-то? Ну, мне помогут наказать тех, кто попытался убить меня и тебя, и моих учениц, и подчиненных. Я же в ответ помогу им. Хотя это тоже будет на благо мне. Причем тут наше будущее и Мандалор? Ну, Ардин, ты же историю-то изучаешь. Нет, мандалорцы, это такой народ, который не может сидеть на попе ровно, хотя истинных мандалорцев уже давно нет, вымерли. Но это не мешает шайке бандитов и убийц время от времени возникать на почве старых обид. А возникают они каждый раз по одному и тому же сценарию, бластер в зубы и айда в атаку. Сколько раз их били, ничему не учится. А сейчас схожая ситуация. Если не пресечь текущую ситуацию, то можно огрести проблем в будущем. Сатин Крайс мне куда как выгоднее на посту правителя Мандалора, чем тот же Дарт Мол или Фетт. Фетт – это вроде тот самый мандалорец, послуживший прототипом для клонов, так он же умер. Боба, его сын, жив и мне кажется. Хотя нет, я точно знаю, что от него будут проблемы. Ты слишком много на себя взваливаешь. Пусть с этим разбирается кто-то другой. Сейчас же все хорошо. Да нахер это все может покатиться? Взорвался Викт, я думал над тем, чтобы уйти, сразу, после того, как после Джианазиса, после начала войны, но тогда я не захотел, а сейчас уже не могу, на мне слишком много завязано, да мне просто не дадут уйти, даже если я этого захочу, хотя некоторым это было бы на руку. Ты о чем? Да тут эти ублюдки из главного штаба, метко же о них высказался Трахта, ССП, сборище старых пердунов, хвалится своими былыми достижениями, и пытаются действовать так, как привыкли. Вот только война уже другая. Это не пиратов гонять, ставки куда как серьезнее. Так нет же, они не только учиться не хотят, но еще и давят молодых, перспективных офицеров, боясь, что они могут подвинуть их с тепленьких кресел. Развели бюрократию, кумовство. Новая классификация кораблей уже 2 недели как вступила в силу, а до сих пор переименование уже существующих кораблей не произошло. А еще, тянут одеяло командования с ордена на себя. В свете текущих неудач, в которых винят джедаев, это дается им легко. Чем это может грозить тебе? Женщина подобралась. Ну, фактически, прямо навредить они не могут. А вот косвенно. Нас задержат вдали от военного театра. Не такая уж и плохая новость. Постепенно раздергают клонов и корабли под благовидными предлогами, взамен выдав ополченцев и какое-нибудь старье, а потом выставит нам непосильную задачу. Им даже не нужно будет наше поражение как таковое, лишь отсутствие результата. Тогда да, они могут быть спокойны. Все же плохая, но у тебя же есть связи. Неужели ничего нельзя сделать? В том-то и дело, что связи есть, но я не хочу пользоваться их услугами. Это сделает меня обязанным, а еще, я думаю, что справлюсь своими силами. И тогда мы еще посмотрим, кто кого. Дождавшись, пока Микари ляжет рядом с ней, Ардин прижалась к нему, положив голову на его плечо. «Обещай, что будешь осторожен». Конечно, обняв ее, Викт мгновенно уснул. Войдя в кают-компанию, я увидел Скайуокера, сидящего на боковом диване. Тот, казалось, дремал, но при моем появлении открыл глаза. «Доброе утро, мастер Викт». Хотя при первой нашей встрече Скайуокер не был образцом доброжелательности, но сейчас был более-менее нейтрален. Видимо, старается ради Амидалы, которая надеется на мою помощь. Надо будет как-то выяснить, чего он меня не взлюбил. Дорогу я ему не переходил в открытую. Тебе того же, Скайуокер. До начала совещания еще полчаса. До начала главного совещания, если быть точным. Постановка задач 6 другим отрядам уже закончилась. Но она и не требовала присутствия всех участников операции. «Не люблю ждать», — буркнул молодой человек. «Кстати, мои бойцы готовы. Рота Торрент, если вы не знаете». «Почему же?» «Знаю. Капитан Рекс там командует». «Именно». Скайуокер был откровенно удивлен. «А откуда вы это знаете?» «Ну, такие отряды на слуху», — отбрехался я. «Конечно, клонам, прикрывающим джедаев на поле боя, не позавидуешь, но и слава им достается большая». «Торрент, 212-й батальон, а у вас такой отряд есть?» «Да, рота Аркани, она тоже будет участвовать в операции. Еще одна рота, из состава 13-го легиона. Впрочем, они не сильно уступают элитной роте. Этих 3 рот хватит для намеченной операции. Жаль, конечно, что мы не сможем взять прикрытие с воздуха, придется попотеть на земле. Я тут заглянул в ваши ангары, Скайуокер явно нашел тему для беседы, которая ему по душе. У вас какие-то новые сит-аппараты. Недавно поступили, сыроватые, конечно, но если кое-что подкрутить. Бинго. Я тут совершенно случайно знаком с Райтом Сиенером, который как раз разрабатывает новые модели для конкурса, но на той же основе. Хочешь взглянуть, а можно? Как разберемся с нашими проблемами, милости прошу. Нам будет интересно твое мнение, как и твоя консультация. В качестве благодарности сможешь получить парочку аппаратов, ну или деньги, как тебе будет удобно. Да я не ради этого, вспыхнул было Скайуокер, но я остановил его, хлопнув по плечу. Да знаю я, просто Сиенар тебя иначе не поймет. Так вот откуда у вас деньги, догадался Энакин, и оттуда тоже. Впрочем, они не есть главная цель, скорее, средство для решения проблем. Тут в комнату вошли Асака с Бет, за ними, клоны, Шайба, Блэм, капитан Лист, командующий ротой Аркани, узнаваемый капитан Рекс, и еще один незнакомый клон-лейтенант. Судя по расцветке доспеха, вроде бы наш, но синие элементы говорят о том, что он скайуэкеровский. Замыкала процессию Бокотан Крайс. Клоны, кстати, уже успели переодеться в обновки, и уже не выглядели бедными родственниками мандаларцев. Особенно это стало заметно на фоне настоящих мандаларских доспехов. Обменявшись с ними приветствиями, я жестом пригласил их собраться за столом. Тот клон, Скорч, оказался все же из Торрента, но раньше он служил в 13-м. На Джабиме был ранен, после лечения попал в 501-й. Наша цель расположена на планете Драмуунткас, в одном из секторов, соседних с Зайгерией. Рельеф океана и болота, покрывающие 95% суши, если можно так выразиться. Флора и фауна агрессивна, населения на ней нет. Только наша цель, расположенная на одной из возвышенностей. Иллюстрируя свои слова, я вначале вывел на проектор звездную карту, потом изображение планеты, и в конце, план здания. Как видите, окружить его будет легко. Этим займется первая рота под командой Блэма. Талли Сибит, будешь поддерживать их и координировать действия авиации. Вам достанется контроль 6 эвакуационных выходов и 3 ангара. Особенное внимание следует уделить первому из них. Сбивайте и убивайте все, что попробует взлететь оттуда. Крайс, это относится и к тебе. Мы же будем осуществлять проникновение в двух точках, основной и запасные входы. Сэр, какое ожидается сопротивление? Всего там может быть до 3000 разумных, но реальную угрозу могут представлять пара сотен. Остальные, на уровне вспомогательных войск или пиратов. Однако, они фанатики, а потому будут драться яростно, впрочем, только тогда, когда будут загнаны в угол. В противном случае предпочтут сбежать. Живых брать не нужно, а потому разрешается использовать огнеметы и прочее тяжелое вооружение. Если что-то будет нужно, капитан, обращайтесь. Вся дополнительная информация на датападах. Откуда у тебя такая подробная информация? Спросила Бокотон, рассматривая планы. Тут же абсолютно все. Скажем так, у этой организации есть куча недоброжелателей. Тут сказано, что у них могут быть форс-юзеры, ситхи. Влез Скайуокер. Скорее нет, чем да. Основатель их организации был ситхом, учитель которого был ситхом, выжившим при Руусане. Но после он отошел от догматов ситхов и создал собственное течение. Сейчас же, несмотря на то, что правит там совет старейших членов, реальную власть имеют двое. И оба они, бывшие джедаи. Сэр, Рекс поднял голову от датапода. У них могут быть заложники, лучше будет сказать, рабы, ответил я. Скайуокер сразу нахмурился. Пунктик у него на этот счет, да, придется подсластить пилюлю. По возможности следует освободить их, однако не в ущерб основной задаче. Идя по коридору, магистр Шаакти время от времени раскланивалась со встречными офицерами и джедаями, снующими туда-сюда. Работа у них, судя по всему, спорилась. Это было очень хорошо, так как ситуация накалялась с каждым часом. Восстание Абриуин набирало обороты, и Тагрути начинало казаться, что республике с ним не справится. Это была непривычная уже всем война, а нечто иное. Достигнув конференц-зала, женщина направилась к группе джедаев, ожидающих начала брифинга. Подойдя к гранд-магистру, Шаакти вполголоса поинтересовалась. «Я не опоздала?» «Нет», вместо Йоды ей ответила стоящая рядом Адигаллия. «Они еще не начинали. Надеюсь, офицерам удалось разработать приемлемый план атаки». С этими словами Шаакти развернулась к центру, где около проектора собралась группа офицеров. «Думаю, Викт нам бы тут пригодился», — посетовала Адигаллия. «Он гораст на сумасшедшие выходки, которые, впрочем, всегда оканчиваются успехом. Кеноби со Скайуокером тоже могли пригодиться», Стассел ли пожала плечами, кажется, магистр Кеноби командует клонами-десантниками, а адмирал его флота, Юларин, по слухам, успешный командир. Ну, а Скайуокер, хороший пилот, не могу не согласиться. Шаакти вздохнула, почему, кстати, их не перенаправили сюда, потому что в этом нет необходимости, генералы. В разговор вмешался высокий, статный офицер с планками обер-адмирала. Мы собрали беспрецедентный по масштабам флот, 9000 боевых кораблей, из них 2500 крупных. Кроме этого, в нашем распоряжении один из дредноутов Куэта, новейший наставник, который один стоит тысячи вражеских кораблей. Все это обеспечивает нам численное преимущество перед вражеским флотом, который, по нашим данным, насчитывает сейчас 6000 боевых кораблей, из которых только 1500 крупных. Этих сил достаточно, чтобы одержать победу. Но ведь есть же еще и эта боевая станция. Да, она представляет большую угрозу. Однако перед нашей скоординированной атакой она не устоит. Ждать подхода дополнительных отрядов нет никакого смысла. Тем более, Мерн-13 по большей части сухопутная сила, флотская составляющая которой посредственно. Отряды генералов Кеноби и Скайуокера понесли потери и нуждаются в восстановлении. То же самое можно сказать и о подразделении генерала Викта. Шаакти внутренне удивилась. Я не слышала о том, что захват Неймодии проходил тяжело. Надо бы посмотреть последние новости. Но ведь Викту удавалось не раз побеждать противника, и даже генерала Гривуса, Адигаллия, меж тем, продолжала настаивать на своей позиции. Насколько мне известно, старший генерал-джедай Викт частенько использовал различного рода уловки, и зачастую сражался с более слабым противником. Открытое противостояние – совсем другое дело. В этом опыта у него нет. Что же насчет Гривуса, Тот же адмирал Октавиан Грант наносил ему поражение не менее 11 раз. Еще один офицер, чином поменьше, приблизился к ним и отдал честь. «Прошу прощения, генералы, сэр, мы готовы представить план операции. Давно пора», — буркнул Мейс Винду, до сего момента что-то обсуждавший с Сейситином. Дождавшись, пока все они подойдут к тактическому столу и станут вокруг него, обер-адмирал начал говорить. «Общее командование флотской частью операции осуществляет флот-адмирал Нош Келкил Стар. Непосредственное командование отрядами возложено на обер-адмирала Громма Рея и его штаб. Флот разделен на несколько отрядов. Первый — отвлекающий адмирала Лиама Фасилли, второй — отвлекающий адмирала Силуса Минденхалла, третий — засадный адмирала Эрика Хунта и четвертый — ударный адмирала Аретана Марикуат». Выведя над тактическим столом голосхему, офицер начал давать пояснение. «Операция начнется через 4 дня. Это время необходимо для подготовки всех флотов и подразделений, участвующих в атаке, а также скрытного выхода на позиции. Нас немного задерживает подразделение адмирала Намарикуат, однако это вызвано лишь тем, что куатский дредноут имеет весьма ограниченную скорость. Однако это приемлемая плата за огневую мощь и защиту. Конечный план операции таков. Два отвлекающих флота одновременно атакуют вражеские корабли у планеты с двух направлений. Когда диспозиция врага станет ясна, в бой вступит засадный отряд, который обеспечит подавляющее преимущество на поле боя. После появления вражеской боевой станции в дело вступит ударный отряд, включающий в себя как наставник, так и джедайских летчиков-асов. На дредноут возложена задача по уничтожению вражеской боевой станции, а на пилотов ордена – его прикрытие от вражеской авиации. Вы думаете, что дредноут справится со станцией?» Винду скептически посмотрел на докладчика. «Да, при всем моем уважении, цифры не лгут. 1500 тяжелых турболазеров выведут станцию из строя прежде, чем она сможет выстрелить. Справиться с оставшимся вражеским флотом не составит труда. Ну, а дальше, начнется непосредственно десантная операция. Вначале авиация второго эшелона нанесет массированный удар по целям на поверхности и будет осуществлять постоянное прикрытие десанта. Всего намечено 16 точек высадки по всей планете. Основные ударные группы возглавят высшие джедаи-генералы. Общее количество войск, привлеченных к наземной операции, 1 миллион клонов и около 200 тысяч вспомогательных войск. По нашим подсчетам, для окончательного захвата планеты потребуется 11 дней. Подходя к главным воротам здания, Скайуокер ухмыльнулся. Все же, когда знаешь о противнике все, даже расположение растительности возле этого самого входа, действовать становится легче. Стой! Из тени вышли двое, закутанные в плащи. Впрочем, он и сам был облачен в черный плащ. Кто ты такой? Что привело тебя в эту скромную обитель? Привело меня дело. Сбросив плащ, Энакин шагнул вперед и, пока охранники таращились на него, активировал меч. Взмах, и оба его противника падают. Тут же вокруг него появились клоны. Вход захвачен. Филс, Эрта, контроль. Распоряжался Рекс. Остальные, за генералом. Где-то в глубине здания раздался взрыв. Живее, парни. Вторая группа нас обгоняет. Пригнувшись, Энакин нырнул в открывшийся проход. Клоны топали вслед за ним. План здания был знаком. Клоны, можно сказать, заучили его, а потому заминок не возникало. Противник пытался оказывать сопротивление, но какое-то жидкое. И впрямь, предпочитают бежать. Не то чтобы он испытывал угрызения совести, убивая этих разумных. Просто лично ему они ничего не сделали, и свою часть работы Энакин выполнял без энтузиазма. Даже когда на него попыталась напасть группа с алыми световыми мечами, хватило пары ударов на каждого, но все стало гораздо проще, когда эти ублюдки начали прикрываться рабами. А кем еще могли быть эти изможденные разумные в обносках и рванье, с ошейниками, а подчас и кандалами? Нет, прав был Викт, когда сказал не брать пленных. Быстрее, господин. Обернувшись, Джидгар бросил взгляд на другой конец тоннеля. Основная группа уже у нас на хвосте. Кадан, верховный пророк, только раздраженно вздохнул в ответ на его реплику. «Мы бежим, как нунды. Почему? Почему тьма не предупредила нас о надвигающейся угрозе? Почему? Почему она отвернулась от нас? Может быть, мы были неправы, истинные ситхари, это не Дарт Мол, а Дарт Сидиус? Нет, ведь это не он пришел сюда, но это и не джедай, это Викт, тот, кого мы собирались убить, но кто выжил? Возможно, он представляет для нас слишком малую угрозу, поэтому ни я, ни Джидгар, ни кто-либо другой его просто не заметили на фоне более важных вещей, тем не менее, Кронал еще поплатится за то, что подсунул нам свое отродье, провалившее дело. Да, поплатится, ведь пророки будут жить. Да, прислужники и неофиты погибнут. Да, некоторая часть наших богатств будет утеряна, но мы сможем восстановить порушенное, отступив сейчас и собравшись в другом месте. Да, Мандалор укроет нас и обеспечит защитой. Совет старейшин эвакуируется в полном составе, как и важные реликвии. Набрать неофитов будет простым делом. Жаль только, что партия свежего мяса так бездарно утеряна, но возиться с их эвакуацией нет времени. Сейчас главное покинуть планету. Челнок уже ждет нас. Пара ложных целей дадут нам время на то, чтобы уйти. И когда мы окажемся в безопасном месте, первым делом нужно будет натравить мола на этого Викта. А затем настанет черед Сидиуса. Пошевеливайтесь, ничтожество. Джидгар меж тем погонял группу из нескольких десятков пророков низкого ранга, которые несли самое ценное в своих заплечных мешках. Враг уже захватил центральный коридор, служебные уровни и третьей жилой. Скоро они могут быть здесь. Однако в самом конце тоннеля, ведущего в отдельный ангар, они все остановились. «Я чувствую ловушку», – пробормотал Джидгар, доставая свой меч. Все же, он не безнадежен. А ведь кто мог подумать, что бывший джедай, сосланный ковыряться в грязи полей на окраины, из-за банальной боязни совета его пророческого дара, достигнет таких высот. Под моим руководством, естественно, ты и ты, проверьте. Двое пророков поклонились и осторожно двинулись вперед. Однако едва они вышли из тоннеля, как упали, пораженные бластерными выстрелами. Прохода нет, вернитесь назад и умрите, если не хотите умереть прямо сейчас. Голос молодой девушки на мгновение поставил их в тупик. Но затем он и Джидгар переглянулись. В их головах появилась одна и та же мысль. Это наверняка Падаван, которому приказано стеречь этот ангар, вдали от основного места боя. Там не может быть слишком много солдат. Мы можем прорваться. Да, это подходящий вариант. Джидгар рванул вперед и быстро преодолел опасный участок. Кадан двигался за ним, хотя меч оставался висеть на поясе. Человек не любил им пользоваться, предпочитая в таких случаях использовать различные темные техники силы. Вот и сейчас, пока Джидгар отбивал выстрелы клонов, которые укрылись за силовыми щитами, ситуация грозила перерасти в патовую. Кадан прокрался вперед, отводя от себя глаза, а затем молнией силы поразил сразу нескольких противников. Крики боли, разорвавшие воздух, грели его душу. Джидгар, воспользовавшись моментом, убил еще троих клонов. Однако спустя мгновение он был атакован Мандалоркой. Наемница, вместе с джедаями, странно. Впрочем, размышлять Каданну было некогда. На поле боя появилась джедайка с синим световым мечом. Молодая женщина, хотя нет, она моложе, чем кажется. Абсолютно черный костюм, чем-то напоминающий доспехи клонов, но с меньшим количеством пластин брони, облегал ее тело. Необычный наряд. «Сдавайся, Падаван. Вам не выстоять против нас. Может быть, я пощажу твою жизнь и заодно преподнесу подарок старцам. Они точно будут довольны какое-то время. Джедайка, да еще такая светлая. Не могу обещать тебе того же, предатель». С этими словами Падаван атаковала его. Слишком быстро и слишком бесшумно, только гудение меча говорило о том, что она еще здесь. Рассчитывая поразить ее молниями, Каданну пришлось срочно доставать меч и парировать удар, сильный удар. Он попытался разорвать дистанцию, но девушка настойчиво преследовала его, имея преимущество как в скорости, так и в росте, а значит, ее шаг был просто-напросто больше. «Тебе конец, мандалорское отродье!» Крик Джидгара заставил Каданна посмотреть в сторону своего подчиненного. Тот, наконец, смог поймать мандалорку, летавшую с помощью своего ранца, захватом силы, и теперь приближался к ней. Повиснув в полуметре от земли, она сжимала свое горло. Удушение силы – техника, позволяющая вдоволь насладиться мучениями своей жертвы. Когда высшему пророку оставалось сделать всего три шага, мандалорка внезапно расслабилась, словно ее и не душили, а затем выстрелила в Джидгара из бластера. Тот не успел среагировать. Ситуация оборачивается плохо. Нужно быстрее разобраться с Падаваном, и тогда все будет проще. Припомнив все, чему он когда-либо учился, Каданн атаковал рыжеволосую девушку, и та начала отступать. Вот уже ей не удается блокировать его удар. Впрочем, без одной кисти она сможет выжить. Лезвие меча с шипением погасло, встретив на своем пути наруч девушки. Картазис. Сюрприз. С этими словами удар меча девушки отправил Каданна в небытие. Убедившись, что в комнате не осталось живых, Асака быстро выскочила в коридор. Клоны, зачистившие соседние помещения, уже собрались в коридоре. «Чисто, командир», — доложил один из бойцов. «Хат, непривычно видеть их в черном, и не слышать. Даже я не слышу, а на слух тагруты не жалуются. Но придется привыкать, новые доспехи были очень хороши». Потратив почти день на подгонку снаряжения, она добилась идеального результата. Подвижность оставалась на высоте, а защищенность повысилась. Бесшумность и скрытность давали дополнительное преимущество в бою. Она уже убедилась в этом. Клоны просто-напросто скользили по лестницам и коридорам бесшумными тенями, убивая все на своем пути. Иногда даже ей становилось жутковато. «Тут тоже», — ответила Тагрута. «Ну что, все, еще эта комната», — клон-сержант указал. Сержант, один из клонов, держащий в руках какой-то прибор, указал на стену. «Там кто-то есть». Сигнал слабый. Подобравшись, Асака пальцами раздала указания клонам. Те резво выстроились в штурмовой порядок. Сержант прикрепил подрывной шнур. Пара секунд, и тот вспыхивает, вырезая дверь. Удар ногой, и та падает внутрь. Вслед за ней летит осколочная граната. Несколько выстрелов, и клоны врываются внутрь. Чисто. Только какие-то тряпки на полу. Сигнал оттуда. Клон с прибором указал на стену. Тайник. Приготовиться. Клоны мигом заняли позиции, нацелив бластеры на стену. Прятаться тут могли только враги. Но прежде, чем она успела приказать им открыть огонь, по стене прошла трещина, и она услышала слабый детский голос. «Не стреляйте, выходите», — неуверенно скомандовала Тагрута. «Дети, здесь какая-то ловушка». Однако это и впрямь были дети. Через минуту перед ошарашенной Тагрутой стояла группа из полудюжины девяти детей возрастом от 3 до 7 лет. Самой старшей оказалась Твилличка Рутиенко. «Не стреляйте, пожалуйста», — сделала шаг вперед. Она упала на колени. «Госпожа, прошу вас», — Асака отшатнулась. «О чем ты? Я и не собиралась. Кто вы такие?» Но кое-что было понятно уже сейчас. Дети были одеты в рванье, и они были одаренными. Асака чувствовала это. Однако Твилличка лишь согнулась ниже, дрожа всем телом. «Не бойтесь, мы пришли освободить вас». Шагнув вперед, Асака хотела ободряюще обнять ребенка, но та дернулась, словно ждя, что ее ударит. А ведь на ее коже шрамы от ударов. Это ужасно. Нет, это мерзко. Отойдя назад, Асака мысленно позвала учителя. «Мастер, Асака, у нас проблема. Вы должны это увидеть. Кто-то погиб». «Нет, мы кое-кого нашли, и я не знаю, что делать». Потерев виски, я тяжело вздохнул. «Разобрались с проблемами, ага. Набрали ништяков. Сейчас Зе разбежался. Нет, пророков мы вырезали. В большинстве случаев это была именно резня. Не противники они даже клонам. А кто чуть посильнее, те ничто по сравнению со Скайуэкером. Лично я даже меча ни разу не обнажил, занимаясь отстрелом врагов из-за спин клонов, с помощью огнестрельного оружия, то бишь пистолета. По итогам же тестирования, ну его нафиг. Во-первых, боезапас по сравнению с бластерами, маловат. Во-вторых, пуля летит по баллистической траектории, а потому целиться в разы сложнее. А еще отдача. Не-не, как оружие последнего шанса еще можно использовать, но вот на постоянку, увольте. Но вернемся к нашим бантам. Пророков мы вырезали. Все чуть было не сорвалось, но Бет в очередной раз показала свою крутость, завалив самого Каданна. Бокотан тоже кого-то там завалила из верхушки, хоть и попала под раздачу. Но хриплый голос ей даже идет. Проведенный осмотр показал, что вся верхушка пророков, за исключением Кронала, была нами уничтожена. Ну, а что? Все данные у нас были, оставалось лишь свериться с базой данных при осмотре трупов. Если кто и ушел, то только мелочь вроде прислуги или пророков низших рангов. Не всех смогли опознать. Все же огнеметы и гранаты делают опознание затруднительным. Наши же потери были минимальны, 32 клона ранено и 7 убито. Неплохой результат, я рассчитывал на куда как большие цифры. Пока же выполнялась эта рутинная работа, я собрал все ценные вещи, что удалось найти. Впрочем, пророки сделали за меня половину работы, собрав все самое ценное для эвакуации. Наивные. Однако, наслаждаться плодами победы мне было не досуг. В файлах, переданных мне Слаймур, упоминалось об одаренных, проходящих обучение у пророков, но почему-то в мозгу отпечаталось что-то вроде той же Сарис. И когда Асака нашла 5-летних юнлингов, то оказался не готов к такому. Учитывая же специфику пророков, обучение было жестким, на грани издевательства. В итоге у нас оказалась проблема в виде 15 изможденных детей, психика которых, мягко говоря, хромала. Хорошо хоть, что у нас есть Эстерхази. Сейчас девушка летит на одном из других кораблей-невидимок вместе с ними, и они вроде как тянутся к ней. Почему на другом? Я решил скрыть их от остальных членов нашей группы. Мало ли как может отреагировать тот же Скайуокер. Тем более, в Орден их нельзя просто потому, что совет откажется их принять. Темная сторона успела оставить на них свой отпечаток. А ведь даже Вентрис, которая была куда как сдержаннее, не взяли в джедаи, отказав в обучении. А тут, все серьезнее. Так что, хочешь не хочешь, но их дальнейшая судьба – моя проблема, и потому дети летят на корабле вместе с бойцами 13-го. Сэр, клон-оператор потряс меня за плечо. Подняв голову, я увидел, что Скайуокер, Бокатан, Рекс и другие клоны собрались у ближайшего терминала связи корабля-невидимки, расположенного сразу за кабиной пилотов, но перед двумя рядами кресел, заполнивших трюм перед вылетом. Что-то случилось. Срочные новости, сэр. Да что там еще такое? Встав, я направился к терминалу. И снова здравствуй, Галактика. В студии Галактического Вестника, ваш Джефф Клейс и мы продолжаем свое вещание во все уголки этой вселенной. Сегодня у нас знаменательное событие, первое прямое включение с крупной военной операцией. Наш отважный корреспондент Яник Берроус окажется в гуще битвы, и мы сможем увидеть захватывающие дух кадры космического сражения. Прямое включение прямо сейчас. Да, доброе утро, Яник. Доброе, Джефф. Доброе, Галактика. Мы находимся сейчас на борту телекоммуникационного корабля «Зефир-3», который находится неподалеку от планеты Джанозис, где в данный момент разгорается битва. Флот Республики как раз сейчас ведет атаку на флот противника. Захватывающие кадры, не правда ли? О, думаю, такая четкая картинка порадует наших зрителей. Но не думайте, мы находимся на безопасном расстоянии. Новейшие камеры фирмы ТВК обеспечивают нам необходимое разрешение, чтобы наблюдать за происходящим с 2000 километров. Это поразительно, Яник. Но, кажется, нашим парням приходится несладко. О, не стоит беспокоиться, Джефф. Офицер по делам связи намекнул, что врага ожидает большой сюрприз. Ну вот, что я и говорил. Из гиперпространства только что вышли тысячи республиканских кораблей. Они теснят врага, который уже начал отступать к астероидному кольцу, которое опоясывает планету. О, Хат, прошу прощения, но это удивительное зрелище. Мы, наверное, смогли бы увидеть ее даже невооруженным глазом. Это, вероятно, та самая боевая станция, что стало причиной паники на многих планетах республики. Все видели кадры первого ее появления. Что же будет в этот раз? Очередной разгром республики? Или наши адмиралы припасли козырную карту? Наверняка это так, Джефф. О, теперь я понимаю, что означали слова «большой сюрприз». Республика опустила на чашу весов свой самый большой аргумент – куратский дредноут-доверитель. Прошу прощения, но мне подсказывают, что это наместник, более продвинутая версия доверителя. Ушедшие боги. Невероятно. Джефф, ты это видел? Да, Яник. Уважаемые зрители, вы только что видели, как боевая станция произвела выстрел по дредноуту. Но, кажется, он все еще в строю. Огонь не ослабевает. А флот тем временем преследует малые вражеские корабли, выпуская авиацию. Хотя подождите. Кажется, те объекты вылетают не из ангаров охотников, а из астероидного поля, и направляются к нашим кораблям. Они слишком большие для истребителей, и слишком медленные для ракет. Что же это может быть? Я не военный эксперт, но это могут быть абордажные корабли. Джефф, это же корабли Конфедерации? Да, ты прав. Огромный флот сепаратистов только что прибыл к Джанозису. Что это может означать для флота ВАР? Кажется, они атакуют того же противника, что и мы. Это странно, но факт, картинка не обманывает. Они тоже атакуют эту боевую станцию. Возможно, слова представителей торговой федерации были правдой, или же они могут подчищать за собой грязь. Тоже верно. А вот эта вспышка. Яник, что произошло? Эта боевая станция только что уничтожила дредноут. Еще одного выстрела он не выдержал. Невозможно. Куратские дредноуты считаются неуязвимыми. И тем не менее, Джефф и дорогие зрители, вы можете видеть, как на том месте, где был этот величественный корабль, уже ничего нет, кроме облака раскаленных газов, и поля обломков. Мощь этой боевой станции просто ужасает. Это поистине звезда смерти. Но что это, Яник? Кажется, флагман сепаратистов только что поразил станцию из своего ионного мегаорудия. Да, станция точно выведена из строя. Посмотрите, она начала вращаться в произвольном направлении. Невероятно. Совместные боевые действия. Мы и не рассчитывали на такие новости. Что это, начало новых отношений между республикой и конфедерацией, или случайное совпадение? Узнать мы это сможем лишь позднее. А сейчас, давайте сосредоточимся на битве, которая еще далека от завершения. И, часть 8, глава 83. Есть только одна уверенность. Ни в чем нельзя быть уверенным. Плиний старший, прикрыв глаза, Абри нахмурилась. Все идет не так, как я рассчитывала. Сволочи, какие же сволочи. Но ход хороший, не спорю. Очень своевременный, даже слишком своевременный. Наталкивает на нехорошие мысли. Планируя свои действия, королева была уверена, что сможет справиться и с орденом, и с сепаратистами, но вот общая их атака оказалась настолько мощной, что даже ультимативное оружие, суперлазер боевой станции, оказалось не таким эффективным. А все этот сепаратистский флагман с его ионным орудием, которое хоть и не смогло полностью отрубить станцию, но вывело из строя часть маневровых и маршевых двигателей, и пару секторов внешнего оборонительного периметра, который хоть и был в данный момент готов всего на 8% от проектного, но все равно превосходил любой боевой корабль по количеству стволов и суммарной боевой мощи. В теории, на практике, куратский дредноут имел неплохие шансы в прямом столкновении, или большой флот. Так и получилось. Пользуясь тем, что станция была частично выведена из строя, а флот связан боем с республиканским флотом, который потерял всякий порядок и управление, и не могла навести на противника суперлазер, корабли КНС выбили часть маршевых и маневровых двигателей, а также повредили некоторые системы суперлазера. И теперь станция медленно отступала к планете, под защиту оборонительных систем, выполнить гиперпрыжок было невозможно. По заверениям инженеров, все повреждения возможно будет отремонтировать всего за 5-6 суток, но проблема в том, что противник не станет давать им столько времени. Сволочи! Придется вводить в бой второй флот. А ведь так не хочется лишаться мощного ударного кулака, скрытого от противника. Третий флот сформирован на 40%, а четвертый, только в проекте разрозненные отряды, не в счет. То же самое и с мясом. Она рассчитывала на пополнение после столкновения с ВАР, а теперь придется забыть об этом. На какое-то время, но забыть. А ведь еще не все наземные отряды республиканцев, высаженные с первой волной, были подавлены, даже несмотря на наличие измененных. Активировав систему связи, Абри вызвала Борисовфи. Мириаланка незамедлительно откликнулась на зов своей госпожи, немедленно начиная атаку. Приоритет, синий. Голограмма девушки низко поклонилась, и тут же исчезла. А Абри тем временем вызвала бывшего магистра Луминару Ундули. Как продвигается зачистка территории? Проблемы на Южном плато, госпожа. Республиканцы продолжают удерживать Малый Юлий номер 23. Завершить ликвидацию малых очагов и сосредоточить все силы на этом улье. Приоритет использования войск, дроиды. Завершив раздачу указаний, Абри встала с трона и проследовала к проектору, который проецировал происходящее на орбите. Ничего, мы еще посмотрим, кто кого. Обернувшись к капитану корабля, Тренч, подсокав мандибулами, раздраженно спросил, доложить обстановку. Супертактик, развернувшись от тактического стола, сообщил, вражеская станция продолжает отступление в астероидный пояс планеты. До момента, когда станция скроется в нем, осталось 30 минут. Не рекомендую продолжать преследование в астероидном поле. ТЦЦЦ. Сжав свой адмиральский жезл, Тренч развернулся к обзорным панелям главной рубки своего флагмана, который вместе с остальным флотом преследовал эту громадину, обстреливая из всех орудий. Та летела слишком медленно, но все же летела. Не обращать внимания на оборонительные орудия. Сосредоточить огонь по двигателям. Нам нужно остановить ее, после чего расстрелять. Сэр, потери авиации приближаются к опасным величинам. На данный момент 35,6%. Задействовать второй эшелон, скомандовал Тренч. Требуются указания насчет республиканцев. Супертактик принял датапоту одного из андроидов. Через 5 минут левое крыло нашего флота выйдет на дистанцию стрельбы по республиканским кораблям, которые медленно наступают на противника в квадрате 683. Тренч обернулся и посмотрел в указанном направлении. Действительно, по вспышкам и росчеркам было видно, как продвигаются корабли ВАР. «Пошлите им предупреждение, пусть держатся на почтительном расстоянии». Тренч не сомневался, что республиканцы последуют его приказу. По сравнению с его флотом, республиканский выглядел блекло. Нет, они пытались вести битву, но вот общего управления у них, судя по всему, не было. Несколько сотен кораблей и вовсе сбежали с поля боя. Внимание! Множество кораблей на подходе. Вектор 220-70. Кораблей КНС в той стороне нет. Республиканцы возвращаются, или подкрепление врага. Подтверждаем прибытие кораблей противника. Расстояние до противника, 40 километров, стремительно уменьшается. Правый фланг атакован. Численность. Тренч немедленно зашагал к тактическому столу. До 3000 кораблей поправка, 4000 кораблей. Фиксируем запуск авиакрыльев. Массовый запуск абордажных капсул. Развернуть оборонительный порядок. Авангарду продолжить преследование станций. В пояс не входить. Центральная группа. Развернуться и поспешить на помощь правому флангу. Левый фланг. Занять позицию в центре. Арьергарду. Выдвинуться к линии соприкосновения и перерезать путь республиканцам. Прав был генерал, говоря, что ждать да догонять – самое последнее дело. Конечно, отдых между боевыми операциями – дело полезное, тут никто спорить не будет. Но когда отдых выпадает на горячую фазу конфликта, когда где-то происходят масштабные битвы, усидеть на месте становится просто нереально. Несмотря на возможность гибели или увечий, военные стремятся туда, в гущу схватки, так как думают, что смогут сделать больше, нежели те, что находятся сейчас там. Сумераги не была исключением из этого правила, как и подавляющая часть офицеров Мерн-13. Помешав напиток ложечкой, Лина Рига поинтересовалась мнением сидящего напротив Лихтендаля. «Что думаешь насчет всего этого?» Атанец пожал плечами, отодвигая пустой поднос. «Сложно судить о ситуации только по военному критерию. Думаю, что не все так просто, как нам кажется. Верно подмечено, командор». Ренаун обернулся к соседнему столику. «Господа адъютанты, поделитесь информацией, уж кто-кто, а вы-то должны хоть что-то знать». Мичманы переглянулись, после чего Старгейзер, откашлившись, начал говорить. «Многое из того, что мы слышали, проходит на уровне слухов, так что за их достоверность мы отвечать не можем. Если кратко, то некая группа офицеров из высшего эшелона и главного штаба попыталась получить выгоду из сложившейся ситуации, выдвинув вперед себя и задвигая боевиков на второй-третий план. Это не новость, Мичман. Да, но в этот раз они действовали активнее обычного. Судя по всему, именно их стараниями мы и остались на Корусанте. Эти же лица и разработали тот гениальный план, по которому Прокхаем, по итогам которого был потерян дредноут Куэта, а флот ВАР уцелел лишь благодаря своевременному прибытию сепаратистов. Уж теперь-то нас должны отправить на фронт. А вот это сомнительно, сэр. Слишком много политики. Военным не стоит лезть в политику, пробурчал Миттермайер. Это ничем хорошим не заканчивается. Я могла бы поспорить с вами насчет этого, но последние события отлично иллюстрируют ваши слова, гранд-капитан. Однако, полностью доверять политикам военные не могут, ибо эти гражданские ничего не смыслят в наших делах. Только и могут, что подсчитывать деньги да разводить бесконечную бюрократию. Берон скривил лицо, демонстрируя свое отношение к этим самым политикам. Дроид-тактик завершил доклад, и Нут Ганрей посмотрел на остальных членов Совета сепаратистов. «Мне кажется, что потери в этой операции чересчур высоки», — первым свое мнение озвучил Уэттембер. «Я согласна с уважаемым главным технологом. Даже с учетом того, что республика понесла огромные потери, наши убытки тоже велики. А ведь еще ничего не решено», — вставил Пассилар Дженти. «Как я понимаю, битва будет продолжена. Честно говоря, я не понимаю, почему граф Дуку сосредоточился именно на этой проблеме, упуская из виду более глобальные вопросы». Сен-Хилл раздраженно ударил рукой по столу. «Он что, не видит, что сейчас самый удачный момент для нанесения удара по республике? Возможно, граф руководствуется силой», — предположил Пануда. «Силой? Ха! Нужно думать головой, а не полагаться на эту эфемерную субстанцию». Муон был категоричен в своих высказываниях. «Именно поэтому я и настоял на нашей ВСТР-ИЧе». Ганрей встал, привлекая всеобщее внимание. «С ИЧ около фондера находится группировка генерала Гэр Ивуса, насчитывающая 700 йен боевых корабль ей. Из наших резервов мы можем выделить еще 1300, ослабив некоторые второстепенные участки. Таким образом, получится флот в 2000 кораблей. Этого будет достаточно, чтобы перервать оборону республиканцев у Кьилады и выйти к Корилли, и дал ее до самого Карусаната. И мне нужно ваше одобрение для начала операции. Разве мы не должны Шашаны проинформировать графа Дуку? Спросил Уэттембер. Мы не будем волновать графа по мелочам. Восходящее солнце выглядело кровавым глазом в утреннем тумане, зависшим над Датамиром. Оно придавало всему вокруг красно-бурые оттенки. Камни, деревья, песок. Вот только туман над Датамиром стоял практически всегда, а потому удивляться такой игре красок не было никакого смысла. Хотя Вентрисс находила в этом что-то манящее и красивое. Отойдя от окна своей кельи, Вентрисс быстро облачилась в скромные одеяния, естественно, красно-бурого цвета. Сегодня закончился срок ее лечения, и она была готова предстать перед матерью Талзин. Она не представляла, как ей удалось выжить в тот день, и не понимала, почему, будучи смертельно раненой, добралась именно на эту отдаленную планету, ведь именно отсюда она была продана, как вещь. Но как ни странно, ее жертву здесь не забыли, и приняли, как родную, оказав всю возможную помощь. Мать Талзин сама провела ряд ритуалов, залечивших ее раны, и пообещала любую помощь, которая может ей понадобиться. Войдя в главный зал, Вентрисс увидела Талзин, стоящую подле одной из колонн, удерживающих собой свод пещеры. «Вижу, сестра, ты полностью восстановилась». «Да, благодарю вас, мать Талзин. Это меньшее, что я могла сделать». Подойдя к ней, Талзин возложила свою руку ей на плечо. «Что ты собираешься делать теперь, Дуку?» Ассаж выплюнула это имя, как ругательство. «Он предал меня, и я хочу отомстить. Я знаю, но ты видишь не всю картину. Позволь показать тебе». Талзин жестом пригласила Вентрисс следовать за собой. Достигнув одной из ниш, они встали около большой чаши, наполненной зеленым туманом. Талзин начала водить над ней руками, бормоча заклинания. Вскоре туман поднялся вверх, и Вентрисс начала различать в нем картины, бывшие словно отрывками воспоминаний. Главный враг скрывается в тени, но даже Дуку силен настолько, что тебе не победить его в одиночку. Ты сильна, сестра, но сила в единстве. Мы не выжили бы, если бы не действовали сообща, не трудились на благо клана. Отправляйся на Мандалор, там ты найдешь союзника своим желанием. Мол и Саваш уже приступили к плану подготовки, и вполне успешно. Проследи, чтобы все было завершено должным образом, и тогда твоя месть обретет очертания, станет достижимой. Да, мать Талзин, я последую твоему совету. Кивнув, ведьма указала рукой на двух сестер ночи, неслышно приблизившихся к ним. Это Карис и Налерт, лучшие воительницы клана. Они последуют за тобой и помогут убить графа Дуку, когда придет время. Прошли сутки с тех пор, как был произведен последний залп этой сумасшедшей битвы, и где-то трое с ее начала. Но Шаакти казалось, что прошел по крайней мере месяц. Во всяком случае, усталость ощущалась именно такой, и не в физическом, а в эмоциональном плане. Сначала общее напряжение перед боем, затем ожесточенное сражение. Гибель дредноута, резанувшая джедаев даже на фоне общей картины смертей вокруг. Паника, охватившая разумных на кораблях. Неожиданная помощь со стороны КНС, которая смогла повредить ту боевую станцию. Свежий флот Абриуин, атаковавший сепаратистов, вновь покачнул весы происходящего. Тяжелое многочасовое сражение, абордажи, тараны. Но все завершилось. Каким-то чудом удалось оттеснить противника, и теперь вокруг Джианазиса сложилась следующая ситуация. От Северного полюса до Астероидного кольца и дальше, пространство контролировало КНС. 6000 боевых кораблей образовали мощную блокаду планеты. Республика же контролировала полюс Южный и небольшой сектор вокруг Астероидного поля, впрочем, не приближаясь к планете и астероидам слишком близко. Сепаратисты, попытавшиеся сходу высадиться на планете, потерпели сокрушительное поражение. Планетарная оборона Джианазиса была такой, что могла посрамить системы защиты даже ведущих миров ядра. И хотя полноценного планетарного щита все же не было, все ульи и заводы были прикрыты мощными дефлекторами, а вокруг множество оборонительных орудий различных классов. Абриуин оставила за собой планету и само астероидное кольцо, плюс пространство на 1000 километров вокруг них. Часть джианазианского флота пряталась в астероидах, часть между полем и планетой. Там же была и станция, на которой, по наблюдениям, велись активные восстановительные работы. В общем, ситуация была напряженной. Все три стороны готовились к продолжению битвы, которая могла начаться в любой момент, но все понимали, что в следующий раз им может не повезти, а потому стягивали к планете все возможные силы. По счастливой случайности, никто из магистров не пострадал, а потому вертикаль власти была быстро восстановлена. Однако в битве погибло несколько мастеров и три десятка рыцарей-джедаев, в основном, пилотов асов. Потери среди клонов и органиков все еще находились на стадии подсчета, однако уже сейчас можно было говорить о 300 тысячах погибших и 200 тысячах раненых. А тут еще и сообщение с поверхности. Да, как оказалось, не все клоны, высаженные в первой волне, погибли. 70 тысяч клонов во главе с Кауманом Ткаем захватили малый Джаназианский Юлий и использовали его как опорную точку, отбивая бесчисленные атаки противника, который оказался страшнее, чем все они могли себе представить. Таким образом, голограмма Каумана Ткая оживленно размахивала руками, и Тагрута понимала эмоциональное состояние магистра. «Я согласен с доктором Петрич. Нужна тотальная зачистка планеты. Распространение этих мозговых червей является огромной угрозой для республики. Да, мы тут живем по форме ноль, клоны носят доспехи в герметичной комплектации, мы выжигаем все, что двигается, огнеметами, но это очень утомительно и требует кучи расходных материалов. Сколько нам удастся продержаться? Может, еще неделю, может две, но потом, боюсь, мы капитулируем. Я также думаю, что в деле с этими управляющими червями не обошлось без вмешательства ситхской алхимии. Уж больно все это выглядит невероятно. Но как они управляют живыми разумными? И тем более, мертвыми? Спросил Винду. Я не специалист. Доктор говорила что-то о токах и прочей биологической зауме, из которой я понял едва половину. Но факт в том, что это происходит. Правда, Петрич утверждает, что несмотря на возможные вмешательства, основные биологические принципы должны были остаться. Джаназианцы – роевые существа, подчиняющиеся воле королев. Вполне возможно, что уничтожив Абриуин, мы одним махом сокрушим все ее войска. Если все завязано именно на нее, то даже с алхимическим вмешательством можно будет справиться подобным способом. Не думаю только, что Абри глупа настолько, чтобы этого не понимать, заметила Шаакти. Дурные вести принесли вы, буркнул Йода, очень дурные. Но ведь, насколько я знаю, джаназианцы живут только на этой планете, пробормотала Стас Саллия. Если зачистить ее, то, если не принять меры, вся галактика будет в опасности. И все же, такое решение должен принять канцлер, возразил Винду. Не думаю, что канцлер и сенат затянут с принятием решения. Впрочем, сепаратисты могут нас и опередить. Может, стоит сосредоточиться на предположении магистра Ткая? Оно кажется мне вполне адекватным, вставил Агинколор. Это еще один вопрос, на который нужно найти ответ. Слишком своевременно они появились, и слишком странно себя ведут. И похоже, что они знают больше нашего. А что насчет помощи? Поинтересовался Ткай. Как скоро нам ожидать эвакуации? Обстановка сложная. Тин и Галлия сейчас пытаются реорганизовать флот. Большая неразбериха, большие потери. Мы стягиваем дополнительные силы и готовимся к новому наступлению. Надеюсь, в этот раз все пройдет гладко. Я проконтролирую этот вопрос лично, сказал Мейс. Мы хотим вызвать с Корусанта Кеноби и Скайуокера. По пути они соберут резервы с других секторальных и существенно увеличат наш ударный потенциал. В течение 3 суток мы будем готовы нанести удар. Посмотрев на Обивана, сидящего на другой половине амфитеатра в коммуникационном зале храма, я понял, что магистр не рад новому назначению. Скайуокер, судя по всему, тоже не в восторге от последних указаний совета. Впрочем, и я не горю радостью от новостей, свалившихся нам на головы. Ситхская алхимия, массаси, боевые звери, куда катится мир? Нет, магистры правы, такого противника нужно давить, и давить быстро. И вызов нашей парочки обоснован, у Кеноби один из лучших звездных корпусов, да еще и десантный в придачу. Ну, а Скайуокер им на роду написано боевые станции выносить. Авось выгорит у наших дело, тем более, там и Кайнес подвязалась. Палпатин держит руку на пульсе. Тренч не тот противник, который даст себя обыграть. Но бля, и ведь на меня навесили кучу обязательств. Действительно, фактически, я остался единственным ответственным за оборону храма, Корусанта и миров ядра в частности. Хорошо еще, что КНС сейчас не до наступления на республику, а то можно было бы нас брать тепленькими. Ну смешно же, в случае опасности республика сможет выставить от силы 300 крупных боевых кораблей на 4 секторальные армии, причем 6 десятков из них, мои. Нет, вообще кораблей гораздо больше, но тогда, во-первых, посыплется весь план обороны миров ядра, а во-вторых, корабли заняты на важных участках. Ну не можем мы сейчас ослабить блокаду того же Файроста или Скака, просто не можем. Поднявшись, я подошел к встающим джедаям. Неприятная ситуация, я бы использовал другое слово, ответил Скайуокер, но Оби-Ван опять привяжется с лекцией о манерах. Впрочем, если бы сейчас избранный выдал бы что-то наподобие малого Петровского загиба, то магистр не обратил бы на это внимания. Кеноби был погружен в свои мысли. В таких случаях говорят, с корабля на бал, Скайуокер. Вздохнув, я глянул на часы. Вам и времени дали только-только. Придется отложить наши планы. Кеноби наконец перестал терзать свою бороду. Сатин будет огорчена. Ну да, ведь все наши планы по Мандалору накрылись медным тазом. Это мы поняли еще там, на борту корабля-невидимки, просматривая трансляцию с места событий. Нет, пролюбить дредноут, это надо уметь. Хотя этот момент показал, что прототип ЗС обладает куда более скромными тактико-техническими характеристиками. Да, она стала стрелять чаще, не могу понять, как абриджианазианцам удалось этого добиться, но мощность выстрела упала на порядки. Я вроде читал, что первая ЗС выстрелом всего в 4% от полной мощности могла снести барышник или даже изр, а тут на дредноут понадобилось аж 2 выстрела. Но это может быть и военная хитрость. Я бы, например, не спешил раскрывать все возможности этой станции, а Абри, девочка не глупая. Правда, прибыв на Корусант, я уже готовился отдавать приказания к подготовке Мерн-13 к переброске на Джианазис, но сначала поступил приказ ждать указаний, а теперь, после совещания, стало ясно, что мы будем сидеть на Корусанте, а геройствовать будут Кеноби и Скайуокер. Правда, от этого решения опять попахивает политикой, в этом случае, со стороны Ордена, который, мягко говоря, сел в лужу. Если Абри победят правильные герои, то джедаи могут и отплеваться от обвинений в свой адрес. Мол, после провала операции обычными разумными мы взяли ситуацию под свой контроль, и... А вот если на сцену выйду я, могут возникнуть нюансы. Но я могу ошибаться, и корни этого решения все еще произрастают от недоброжелателей в погонах. Надо, кстати, через Сантори не запросить список офицеров, причастных к этой операции. Не волнуйтесь, я начну приготовление, и прослежу, чтобы она не нашла приключений в общем и целом. Я поспешил успокоить человека. Я буду безмерно благодарен. Кеноби чуть улыбнулся. Учитель, нам пора. Нужно спешить, напомнил Скайуокер. Откланившись, джедаи поспешили к ближайшему ангару. А ведь Кеноби настолько волнуется за Сатин, что совсем забыл сообщить совету о нашей маленькой прогулке. Впрочем, совету сейчас не до того. Выйдя из помещения, я наткнулся на ожидающую меня Таллисибит. Вы закончили? Да. Мы остаемся на Корусанте. Это хорошо. Хорошо-то хорошо, да не очень. Вздохнув, я поинтересовался у Падавана. Идем? Да, я уже договорилась с магистром Вакарой о встрече. И все же, мне не нравится эта идея.